Теперь до присутствующих дошло. Он не собирался пасть смертью храбрых, протаранив врага. Смысла от этого в бою с дредноутом все равно было маловато, для него это не как слону дробина, но не уничтожит. И в настоящем бою, а не сейчас, когда тут были только эти два корабля, никто не решится совершить прыжок. Но тут была чуть ли не идеальная ситуация для подобного. Только две цели и ничего между ними, что могло бы помешать прыжку. А прыжок чуть ли не в упор. Выстрел всего боезапаса из торпед и дротиков, а после еще один прыжок на отдаление. Нет, это не уничтожит корабль. Вероятно, повредит часть орудий одного из бортов. У его фрегата вообще не было ничего, способного уничтожить корабль подобного класса. Но зато такой прыжок в упор не даст системам поиск время на реакцию. А кинетические барьеры не защищают от торпед, ибо они слишком уж медленны для них. Команда бросилась послушно исполнять команды, готовясь к задаче, сравнимой с самоубийством, а фрегат начал лететь навстречу дредноуту. Хакет понял, что желал бы услышать мысли батарианского капитана. Еще один прыжок, второй. На этот раз сверхкороткий, и корабль оказался на расстоянии в километр от батарианской махины. Затем раздался еще один сигнал, говорящий о пуске торпед, а фрегат тут же изменил траекторию и совершил еще один прыжок, на пару световых секунд. Одна секунда томительного ожидания, и на экране высветились показатели удара по одному из боков дредноута. А на мостике фрегата тут же раздалось ликование. Несколько офицеров поднялись со своих мест и отдали ему честь. Наполовину из уважения, что им удалось сделать это, наполовину от того, что просто выжили. «Сколько?» — ровным тоном, стараясь не выдать своего волнения, спросил Хакет. 38%, кто-то наклонился к панели, а затем поспешно добавил. «Сэр, торпеды попали в борт огромному кораблю. Можно было бы атаковать главное орудие, возможно, даже повредить его, однако это не уничтожило бы корабль, да он мог бы все еще использовать бортовые. Но вот десятки зарядов, попавшие в борт, уничтожили практически половину радиаторных панелей. Если бы не эта самоубийственная затея, то, наверняка, несколько зарядов все-таки попали, однако большую часть уничтожил бы поиск. А так тепловыделение способно погубить корабль не хуже, чем повреждение. Это огромная махина с множеством реакторов, вырабатывающих энергию для двигателей, оружия и систем жизнеобеспечения. Это невероятное количество тепла, которое попросту изжарит всех находящихся внутри. У них не было абсолютно ничего, способного уничтожить такую громадину, но вот сделать продолжение боя невозможным. Это уже куда более реально. «Сэр, зайти на еще одну атаку?» – послышался голос пилота. «Или оставим их так?» «Нет, они сами уйдут», – он покачал головой. «Возможно, это даже к лучшему». И действительно, в подтверждение его слов огромная махина, один из бортов которой был раскурочен, начала медленно менять курс, направляясь в сторону ретранслятора, а вслед за этим и другие корабли батарианской флотилии. Конечно, не все смогли уйти, ибо попадали под огонь человеческих кораблей, только увеличивая свои потери. Однако даже так относительно организованное отступление не превращалось в бегство. «Отлично», — он выдохнул, а после отпустил подлокотники. «А теперь соедините меня с адмиралом». Пальцы дрожали. Фридрих сидел, читая доклады и анализируя сведения. Что поделать, такая уж у него работа. Началось. Собственно, конкретного времени начала всего этого бедлама он не знал, но что это произойдет в ближайшие несколько дней, точно. Ну, по крайней мере, эта четверка уже сделала ноги с Харшина. Что же, они, вероятно, нанесли первый удар по гегемонии, но та еще не успела понять этого. И он вполне мог считать, что все обстоит ХМ весьма и весьма недурно. Если честно, то вся местная стратегия приводила его в замешательство. Эти ретрансляторы – идеальные оборонительные точки, контроль над которыми, мягко говоря, мешает вести войну. Все равно, что пулемет в длинном коридоре. Теоретически, захватить реально, но, и это лишь еще раз подтверждало, что война подобного типа должна быть максимально быстрой и маневренной, иначе самую идеальную оборонительную позицию обойдут, а войска, охраняющие ее, разобьют. Батариане попытались взять ее в лоб. Результат мог бы быть вполне неплохим, однако Хакет, пока что еще контр-адмирал, не дал им ничего сделать, а это давало ему возможность выдохнуть спокойно. Фридрих знал, что Альянс сильнее, и именно поэтому опасался за исход этой чертовой войны, ибо даже если Альянс победит, то не факт, что эта победа будет удовлетворять критерию Литгельгарта. Победа есть мир, лучший, чем довоенный, пусть только с вашей точки зрения. Разменивать двух-трех своих на одного врага – нехитрая тактика, которая приемлема в том случае, если вы сильнее. Но если у врага есть кто-то, способный расправиться с врагом даже при таком соотношении, но нет, Канон не врал. Хакит, пока что только контр-адмирал, действительно был таким гением. По крайней мере, гением тактики. А то у него были весьма обоснованные сомнения в том, что победа Альянса будет действительно победой. Как, например, у практически всех участников мировых войн в истории Альфы. Угу, велика честь победить в войне на истощение, потеряв многие миллионы людей, в том числе и гражданских, совершив немыслимые злодеяния, попутно разорив свою страну. Естественно, ведь всегда найдется желающий пострелять, хотя бы чуть-чуть. Ведь победа, достигнутая без войны, не приносит такой славы полководцу, которому, разумеется, плевать на тех, чьими жизнями она достигается. Именно поэтому он необоснованно считал единственным победителем в обеих войнах США. В конце концов, воевать чужими руками на чужой территории, при этом получая всю выгоду себе, вытянув свою экономику из кризиса и получив в свою сферу влияния почти весь мир, вот так должна вестись современная война. Лучше только победа в войне без начала самой войны. Именно поэтому Совет в этой войне будет, возможно, единственным победителем. Ибо он не участвовал в войне, но получал с нее выгоду. Нет, когда-то и Альянс оправится, а затем и гегемония, а, учитывая дерьмо, в которое она скатилась, встряска ей пойдет только на пользу, но 7 лет осталось до войны со жнецами. Успеют ли? И если Хакит окажется таким же хорошим стратегом, то и у человечества, возможно, будут неплохие шансы закончить войну с минимальными потерями. Фридрих не особо хорошо разбирался в военном деле, потому не мог сказать, имел ли он возможность уничтожить дредноут, но если имел, то, возможно, даже лучше, что этого не сделал. Да, мертвый враг, гарантированно мертвый враг, который уже точно ничего не сможет сделать. Однако враг, обращенный в панику, может заставить дрогнуть целое войско, а он заставил отступить целый дредноут, командуя всего одним фрегатом. Это точно выходило за рамки привычного, а уже целый флот, а следом за дредноутом отступили и остальные силы, поняв, что легкой победы не достичь, может сломить целую страну, посеяв панику. И скрыть этого даже гегемония не сможет, все-таки это целый флот. Конечно, возможно, что это все окажется напрасным и корабль только отделается несерьезными повреждениями. Однако даже так контр-адмирал, хотя он был уверен, что его будет в скорости ждать повышение, совершил считающееся невозможным, а также остановил бой, сулящий большие потери. Да еще вдобавок Альянс не дал гегемонии возможности захватить инициативу и устроить им подобие Перл-Харбора, как из истории Альфы. Они получили щелчок по носу, хотя нет, скорее уж пощечину, и были вынуждены отступить. Теперь инициатива за людьми, и те наверняка ею воспользуются. Фридрих снова развернул карту галактики, где для наглядности вывел места боев. Терминус и Траверс тут же окрасились красным, как он и ожидал, хотя люди уже отправили туда 4-й флот во главе с Фудзиемой. А вот между самим государствами пока что сохранялось относительное спокойствие, не считая этого, затишье перед бурей. Ну что же, пора уже прекратить это философствование и размышления о тактике и стратегии и вернуться к более приземленным вещам, а именно, пытаться вникнуть в тот каскад информации, что на него свалился. Чего стоит только, мы отправим к вашей колонии 6 партий груза. К сожалению, по причине войны, у нас нехватка товара, так что большая его часть новая, еще не опробованная. Однако наш босс пересчитал весь товар, по его мнению, он вполне приемлем, и прибудет без задержек. А 6-я партия из старого товара, хорошей выдержки, который был популярен, еще когда торговля только-только началась, и эта партия прибудет прежде всех прочих, нам удалось ее найти на одном из складов в Траверсе. Хотя, конечно, с ним сейчас весьма туго, и он пользуется большим спросом, так что мы надеемся на хорошую оплату. Вполне могло бы сойти за деловую переписку, однако сам Фридрих знал, это письмо отправили синие светила администрации одной из колоний в Траверсе. И эти 6 партий товара, наемники, те самые 5, необстрелянные новички, а 6-я, похоже, набрана из ветеранов ВПК. И, разумеется, цена на последние в свете начавшейся войны резко подскочила. На его взгляд, не самая хитрая попытка скрыть что-то, однако весьма неплохая. а ему приходилось разбираться с подобным все время, сотни подобных писем каждый день. Примечание к части. Да, глава вышла, в ней Хакит, и он крут, он невероятно крут. И да, на тему всего произошедшего, забейте в Google Брик Меркурий, здесь примерно такая же история. Но это не отменяет того, что сие настолько невероятно для всех, что этому поначалу даже не поверит. Однако все было содрано с этого морского боя. И, меня тут выложили на некий бук. https://backlist.org. Благодаря сему сайту был побит мой рекорд посещения, с 886 до 918, да еще 11 лайков. Дайте я вас расцелую за это. И моим старым читателям, знакомым с моими предыдущими работами. Тут кое-что круто появилось, только посмотрите это. https://www.youtube.com/vg6n58c0ski. А как только досмотрите до конца, почувствуете, что нас всех удалено, как и четверть миллиона других. Глава 12. Квартира. Кира снова вернулась на Иллиум, радуясь, что ей наконец-то выпал шанс хоть как-то передохнуть, хотя она и знала, что это ощущение обманчиво. В любой момент ее могут снова сдернуть с места, заставив нестись через полгалактики. Хотя ей не привыкать к подобному, по сути, она только сменила нанимателя. Хотя все было бы тут идеально, да только вот было кое-что раздражающее. То, как Асари смотрели на нее. Что поделать, на самой Земле на Асари реагировали так же. Если туриане и прочие для людей считались кем-то слишком странным, чтобы глазеть, то вот очень похожие на людей Асари. И обратное тоже верно, что с неудовольствием снова ответила она. Хотя людей на этом мире было намного больше, чем в других мирах Асари. За то, что было уже куда лучше, посредник решил предоставить ей жилье, и это вызывало достаточное число вопросов. Наверняка там все прослушивается, но для нее это не такая уж и проблема, тем более что она не собирается играть против него. Да и даже если бы собиралась, то уж точно не стала бы обсуждать что-то подобное прямо дома, а посреднику так проще контролировать своих людей, так что ничего удивительного в этом она не видела. Айзард повернула голову, снова смотря в сторону других зданий, казалось, ничем не отличавшихся друг от друга. Мда, вот что за мир, стоит только подписать не тот договор, и вы сразу окажетесь чуть ли не в рабстве. Казалось бы, всеобщее благополучие, только вот остаются тут те, кто готовы отдать свою жизнь всецело корпорациям. Где-то помойка видна невооруженным глазом, а тут, как ни странно, даже Харшан в чем-то лучше. Ну, хотя бы она была благодарна, что ее жилье находилось не на самом верху, в пентхаусах. Все-таки привлекать к себе излишнее внимание – не лучший вариант, а главной защитой любого разведчика является именно прикрытие. Параллельно она обдумывала все происходящее. Мда, конечно, посредник подбросил ей ту еще головоломку, она даже и не знала, что сказать обо всем этом. Идеи, разумеется, были, но с другой стороны, пока что она не должна ничего делать, только наблюдать, ничем себя не выдавая, а это уже куда ближе к привычному для нее. Заодно, кажется, у нее появились некоторые подозрения о самом сером посреднике. Обдумывая все это, она проходила по улицам города-здания, осторожно стараясь не врезаться в кого-нибудь, этого ей еще и не хватает. Кира едва не пропустила нужную дверь, если бы не пиликнул у нее инструмент. Черт бы тебя подрал, Айзард, если бы это был не Иллиум с его суровыми законами, а какая-то Омега, то тебя в лучшем случае уже обворовали бы, а то и изнасиловали или убили. Нельзя быть настолько безалаберной. Так что, собрав мысли в кучу и закинув сумку на плечо, она направилась к своей квартире, сверяясь с номерами комнат. Как ни странно, но практически никого не было видно. Хотя она ведь прибыла примерно в местный полдень, так что ничего удивительного. Но как только прямо перед ней, когда она поднималась по лестнице, появился чей-то силуэт, Айзард непроизвольно потянулась к воображаемому оружию на бедре. «Здравствуйте», — остановил ее голос. Притом говорили ей на английском, что тут же успокоило ее. Только вот встретившийся ей выглядел чересчур необычно, так что поначалу она испугалась. Это действительно был человек, только вот уж больно высокий, на голову выше ее, да еще и больше похожий на скелет. Правда, это был старик, притом крайне древний, ему явно значительно больше 100 лет, и лицо это был явно один из людей, у которых каждый день начинается отвратительно. Ну знаете, как будто съел лимон, притом целиком и без сахара. Седые волосы, узкое лицо и серо-голубые глаза, хмуро смотрящие на нее сверху вниз. Не самое приятное зрелище. Добрый день. Она пару раз выдохнула и успокоилась. Кира Айзард. Старик на нее внимательно посмотрел, прищурился, а затем протянул руку. Взаимно он ухмыльнулся. Рад повстречать тезку. Она выдохнула. Ну, по крайней мере, хоть кто-то, кто не смотрит на нее, как на какую-то иноземную диковинку. Черт, теперь она, как никогда раньше, понимала инопланетян, не любивших посещать Землю. Что же, тогда рада знакомству. Она пожала его руку. Не ожидала, что встречу так сразу кого-то из людей тут. Старик снова нахмурился, окинув ее взглядом с ног до головы. Почему-то ей от этого было слегка не по себе, словно он знал что-то, чего не знала она. А, наниматель предоставил жилье, значит, нет, просто тут живут еще некоторые из торгового представительства Альянса. Этакий человеческий анклав. Сказанное заставило ее насторожиться и задуматься. Ладно, отправить ее куда-то, где живут люди, неплохой вариант, она не будет там уж слишком сильно выделяться. Но это тут же наверняка не только экономисты и дипломаты, могут быть еще несколько человек из РА. Эти посольства прекрасное убежище для подобных лиц, а с ними, ясное дело, не хотелось встречаться. Кто знает, вдруг кто-то ее опознает, хотя под самым носом. Она вдруг вспомнила историю о преступнике, который жил напротив полицейского управления. «Вы тут ведь наверняка еще не успели обустроиться, юная леди?» Голос вывел ее из размышлений. «Разрешите вас пригласить на обед?» Айзард взглянула на перекинутую через плечо сумку, где хранился тот небольшой запас вещей, что у нее был, а затем с грустью подумала о том, что помимо жучьей отрыжки у нее ничего с собой нет. «Конечно, можно жить только на ней одной, да еще и в воде, но удовольствие сомнительное, ибо один и тот же вкус. Если, конечно, не умеешь пользоваться хоть какими-нибудь приправами, с ними можно придать абсолютно любой вкус. Ей-богу, могло же человечество запомниться галактике чем-то, кроме этих пайков. Хорошо, она кивнула, только заброшу вещи, а затем развернулась и направилась к себе, чувствуя, что ей смотрит в затылок. Хаем, странный какой-то, с другой стороны, ему наверняка значительно больше 100 лет, а понять человека при такой разнице в возрасте непростая задача. Несомненно, для него во всем этом есть логика, но это просто она ее не понимает. Так что, задвинув эти мысли в дальний угол, она открыла дверь, оглядывая снятую квартиру. Хаем ничего необычного, по крайней мере, по сравнению с тем, что у нее было в Лондоне. Разве что никаких следов чьего-то пребывания, абсолютная стерильность. В остальном, ну, самая обычная не слишком-то большая такая квартира. Разве что вся мебель была прямоугольной, с острыми углами, в отличие от привычных для Ассери изгибов, как будто она оказалась на половине. Айзард сбросила сумку на кровать, вытаскивая те скудные пожитки, что у нее были с собой. А у нее их было немного, учитывая спешку, с которой она решила уволиться из Альянса. Черт, единственное, что было приятно во всем этом, она была на Иллиуме. А это значит, что вполне сможет носить и ассарийскую одежду, благо, они не так уж отличаются от людской, иначе все было бы совсем грустно. Разложив скудные пожитки и забросив несколько контейнеров в холодильник, она отправилась в душ, радуясь наконец-то возможности насладиться горячей водой. Нет, правда, на этом крохотном корабле нет ни малейших шансов нормально воспользоваться этим, казалось бы, элементарным удобством. Она даже почувствовала себя практически человеком. Айзард была бы рада простоять там сейчас, отмокая, но все-таки выбралась оттуда. Она снова вспомнила ту задачу, что ей подкинул Арчук. Памятуя о том, что она служила вполне себе в войсках, вернее, Н было что-то вроде специальных частей для особых заданий, но ему до этого дела не было, Краган подбросил ей работенку. Предоставить устав для отряда наемников. Нет, не то чтобы он им был не нужен, совсем наоборот, но она думала, что у этой старой рептилии, занимающейся этим несколько веков, есть что-то подобное. Или он решил так обрадовать ее за тот ответ на Харшане, с этого мстительного ящура станется. Как бы то ни было, она уже успела раздобыть военные уставы и иерархии Альянса. Она снова подумала о том, какие несколько дней ее ожидают в попытках совместить обе книжки и ужать свой плагиат. Вряд ли тут будет нужно детальное руководство по проведению парадов в честь годовщины окончания войн объединения. Конечно, обычно правительство занимается этим несколько лет, но такое обычно случается, когда за дело берется целый комитет. Нет, ладно, этим можно будет заняться и позже. А затем отправилась к этому весьма примечательному старику, тем более что его появление только подбросило еще больше вопросов, и почему-то ей показалось, что их число в итоге еще больше увеличится. Как всегда, черт, найдя таки нужную квартиру, она осторожно постучалась в дверь, смотря по сторонам, вдруг еще кто выглянет, но нет, было пусто. Она вдруг вспомнила, что если уж тут встречаются работники из торгового представительства, то и этот может работать на РА. Нет, Кира не его боялась, она боялась яда. Ну вдруг он такой почтенный ветеран-аналитик РА, который даже в таком возрасте еще побеждает своим огромным опытом, и для которого все это, так, развлечение на старости лет. И он мгновенно расколол ее, а уж количество того, что можно подсыпать или подлить, чтобы ее вырубить сотни вариантов. Нет, стоп, так, Айзард, хватит паранойить. Если бы это было так, то тебя бы уже, наверное, скрутили крепкие парни, пока ты была в душе. Нет, тебя бы вообще тут не было, разве что серый посредник решил от тебя избавиться. Или он предупредил бы о подобном. Так что к тому времени, как дверь открылась, Кира вновь пришла в себя. Старик посмотрел на нее, хмыкнул, а затем отошел в сторону, пуская ее внутрь. Притом для такого возраста он двигался весьма бодро, хотя, учитывая современную медицину, и неудивительно. Да, наверняка еще и половина органов искусственные, это как минимум. Сейчас нельзя разве что вырастить себе новое тело и пересадить мозг туда. Айзард вошла внутрь, осматриваясь по сторонам. Хаем ничего такого уж необычного, хотя она бы сказала, что тут слишком много вещей, которые на Земле, возможно, сочли бы антиквариатом. И ей стоило больших усилий, чтобы не присвистнуть, увидев полки с книгами, бумажными книгами. Она, если честно, их не видела как минимум несколько лет. Да, подобные вещи некоторые местные коллекционеры Ассари оторвали бы с руками, хотя многие у нее раньше были в электронном формате. Она немного знала о том периоде, ладно, она была той еще задроткой, да и многие были, разумеется, нечестно скачанные. Да, несмотря на века борьбы защитников правообладателей, флибустьеров так и не уничтожили. Конечно, когда-то существовавшую пиратскую бухту, первую в своем роде, уничтожили, но важен не сайт, а сама идея свободной информации. Бесполезно рубить голову гидре, на ее месте вырастут две. Гидра Доминатус. Да и даже если они уничтожали сами сайты, то люди спокойно уходили в криптосети, ибо когда-то это умели только немногие, но они доступно объяснили на пальцах, как это делать. Да и Альянс смотрел на это наплевательски, отчасти потому, что во время войны многие из специалистов по информационной безопасности вышли именно из среды шифропанков и криптоанархистов. Впрочем, из той же среды пошли и инфосоциалисты, из-за которых сейчас в Юго-Восточной Азии неспокойно. Так сказать, у любой медали есть своя оборотная сторона. Так что, будете чай? Послышался голос за спиной. Путин, да. Конечно, это вывело ее из ступора. Не думала, что кто-то еще помнит о нем за пределами Квебека. Она услышала только хриплый смешок, а затем он прошел мимо нее на кухню, и Айзард тут же последовала за ним. Там как раз был включен телевизор, где очередная симпатичная ведущая Ассари снова прокручивала тот же самый сюжет. Ну да, эта начавшаяся война тут же забила все информационные порталы и каналы. Все-таки войны такого масштаба в галактике не было очень давно, если не считать ВПК, когда отгремели выстрелы. Пока Кира добиралась до Иллиума, она попыталась разобраться во всем этом, но ей хватило получаса, чтобы понять, не следует чего-то искать в человеческих или батарианских СМИ. Вообще никогда не следует искать объективности в СМИ двух воюющих милитаристских государств. Вот правда, никогда. В целом стоило бы только заменить название, и почти все выпуски прекрасно подошли бы и аудитории соперника. Красивые космические корабли, солдаты в полной броне, разумеется, чуть ли не на параде, а не после боя, а также давление на патриотизм и призывы записаться в армию, а, и еще куча ненависти в адрес противника и обвинения их руководства чуть не в оргиях за некрогом и педофилов. Надо полагать, с участием котят. Ну, по крайней мере, люди хоть надеялись закончить эту войну быстро, ибо мобилизацию Альянс еще не пытался объявить, а вот со всеми остальными было в несколько раз веселее. Туриане даже не знали, куда им деваться, они просто сели в лужу. С одной стороны, птички людей не любили, притом не так, чтобы незаслуженно, но и поддерживать рабовладельческую гегемонию тоже не лучший вариант. Так что пока иерархия пыталась просто вести военную хронику, не особо залезая во всю эту грязь, а вот Ассари уже работали куда эффективнее, на этот раз проезжаясь по обеим сторонам, обвиняя в колоссальнейшей жестокости, притом большую часть человечества, ибо она была сильнейшей, хотя первой напала таки гегемония, хотя разобраться в том потоке грязи, что лился на обе стороны, при том, что самое главное, несмотря на кажущуюся бессвязность, все было по всем законам пропаганды. Если позицию правительства еще подвергали сомнению, то вот этой куче независимых агентств верили, как ни странно, но лично ей больше нравились амфибии, их было смотреть куда веселее. Не то чтобы они лгали в отличие от пустой демагогии синекожих. Скажем так, она не сомневалась, что РА действует жестоко, да еще и обвинения в том, что террористы Цербер работают на Альянс на самом деле, тоже не вызывали у нее сомнений. И точно так же Альянс нанял синих светил для террора батарианских колоний. В отличие от подчеркнуто нейтральных туриан, Солариане-то очень метко ругали людей, притом заслуженно. Но вот симметричные действия батариан почему-то никто не замечал. И вместе с этим именно соларианский советник был единственным, кто был против санкций Совета. Разумеется, в адрес обеих сторон, но гегемония ведь практически изолирована, а потому мало теряла, в отличие от людей. Да и ничего не решило это, ибо забыли и туриане, и асари. Да и не сомневалась она, что на самом деле Гор тайком поддерживает Альянс. Двойная политика в лучших традициях. Другие расы были не столь интересны. Валусы, как всегда, волновались о деньгах, ханары просто проводили пацифистскую политику. Если забыть об их знаменитых дреллах-убийцах, а элкоры они просто элкоры. Черт, единственным новостным агентством, которое было беспристрастно, был единственный официальный портал Краганов. Им просто было плевать на разборки двух видов приматов. Не могу понять, как это Асари удается такое, сказала Кира, взглянув на ведущую. Нет, сначала обвинение Альянса в агрессии, но гегемония напала первой, да еще и пообещала положить конец работорговле и пиратству, а также вернуть батариан в пространство. Но теперь говорят об агрессивной колонизации, планах военной оккупации и неправомерной агрессии. Нет, ладно, ее это не очень-то удивляло. Продолжать гнуть свою линию надо было как-то же, но ведь как умудряются каждый раз к чему-то новому цепляться с таким старанием. Хм, значит, вот так, старик поставил на стол пару кружек чая рядом с тарелками с Путиным, а затем хмуро посмотрел на нее. Расскажу-ка я одну притчу, юная леди. Кира осторожно издала нечленораздельный звук и посмотрела на него. Жила как-то Эринстаут, притом там, где она жила, была только одна закусочная со всего одним блюдом. Сэндвичи с грудки индейки и экскрементов. Иногда их было мало, иногда очень, очень много. Но вот по чистой случайности ей попался сэндвич почти без них. Он был весьма и весьма хорош, почти идеален. Но тут она поняла одну ужасную вещь. Это был уже совсем другой сэндвич. И теперь она будет ныть по этому поводу. Айзард удивленно заломила бровь, слушая подобное. Странноватое чувство юмора, но почему бы не купить в магазине и самой? А, я поняла, о чем вы, отхлебнула из кружки чай, только немного не доходящего до уровня обжигающей. Не очень-то вы любите разумных. Да, пожалуй, что так, сказал он после некоторой паузы. С другой стороны, я родился еще тогда, когда на Земле все еще шли настоящие войны. Технологии изменились, но сами люди ни черта. Она подумала об этом и усмехнулась. Ну да, конечно же, в конце концов, для человечества выход в космос стал ударом, и в первую очередь психологически. Все-таки еще с эпохи просвещения люди верили, что технологии и образование сделают мир более гуманным. Две мировые войны оказали огромное влияние, но так и не сломили эту веру до конца. И человечество встретило первыми батариан, увидев, что, даже будучи образованным, можно иметь нравы хуже, чем у людоеда. Притом такое может с целым народом, тысячелетия назад вышедшим в космос. Первое впечатление, по крайней мере, было именно таким. Ничего удивительного, что это не тронуло разве что нигилистов, которые и так смотрели на мир, как на понятно на что. И что же, тогда вы отправились сюда? Нет, я, конечно, многое могу понять, но большинство в таком возрасте все-таки на Земле, что тоже привлекла целая планета синекожих красавиц. Тогда я не могу осуждать. В ответ на это она получила только хриплый смех, даже сама Кира не удержалась от того, чтобы хохотнуть. Скорее уж общество сверстников. Хотя, пожалуй, для Асари это одно и то же. Но нет, после контакта я просто решил, что если уж дожил до такого, то обязан увидеть другие миры. В итоге осел здесь как можно дальше от земли. Айзард снова отхлебнула из кружки. Что же, одно она могла сказать точно, чай он умел заваривать хорошо. Хаем, возможно, он был в числе первых людей, кто побывал на Иллиуме, ведь это только торговый мир, а не родные миры, раз вроде половина Илитисси. Не самое популярное место было в первые годы. А вы-то сами, юная леди, я могу видеть, что вы достаточно молоды, чтобы это была, если не ваша первая, то одна из первых поездок на другие планеты. Ну что, уже заскучали по земле? Кира не обратила внимания на это обращение. Он, конечно, не знал о том, что она из Ра, так что для нее это уж точно не первая поездка. Любой проходит обучение на других планетах. Да и по земле она точно не скучала бы. За последние несколько лет она была там едва ли месяца три. А вот старые друзья. И заодно задумалась, черт, да у нее не особенно-то и было времени задумываться об этом раньше. Сначала она пыталась удрать от Альянса, затем оказалась среди тех наемников, с самого начала отправленных на заклание, а потом пыталась выбраться с родины жаждущих крови Батариан в преддверии войны. Неудивительно, что она совсем почти забыла об этом. Нет, о том, чтобы поговорить с ними, и речи не было. После такого наверняка парни из Ра, если не забрали для беседы, то уж точно окружили прослушкой. С другой стороны, у нее тоже как-то не было густо с вариантами. Хорошую же она им утку подложила. Кира вдруг поняла, что не хотела бы с ними встречаться снова. Не от стыда, а из боязни за собственную жизнь. Нет, скорее, по знакомым. Кстати, ваш акцент, я такого никогда не слышала. Извините за вопрос, но откуда вы? Старик нахмурился, но все-таки ответил на вопрос. А вы про это? Нет, это британский и английский. Но так уже никто не говорит, юная леди. Века полтора назад говорили, но звучание изменилось, хоть язык остался тем же. Кира вновь вспомнила, что человечество вышло в большой космос только 20 лет назад, и заодно книжные сюжеты. И почему там все время ответы на вопросы дают лишь только еще больше вопросов? Тут она услышала, как кружка аккуратно опустилась на стол, а затем голос жестко вернул ее к реальности. А теперь, кто вы такая на самом деле? Корпоративная охрана? Разведка Альянса? Старик на секунду замолчал и сощурил глаза. Цербер? Что? Она, кажется, что-то пропустила, раз разговор был переведен на эту тему. Черт, что-то точно пошло не так, и ей стоило больших усилий не поперхнуться чаем, а сохранить спокойное выражение лица. Извините, я не совсем уверена, попыталась Кира выдавить из себя. Когда я чуть не столкнулся с вами, юная леди, вы сразу же потянулись к оружию, да и не успевших размякнуть солдат я легко отличу на вид. А когда вы уходили, я заметил у вас на шее разъем для биотического имплантата. Вы точно не отправились работать в один из куполов удовольствия Асари. Ей стоило больших усилий, чтобы не потянуться к шее. Так вот зачем он тогда так вперил взгляд ей в спину. Хаем, ха, если бы я работала на 13-х и сказала об этом, то не пришлось бы мне избавиться от вас. Кира попыталась говорить обыденным тоном, даже усмехнулась. Но нет, я решила оставить армию и перебраться в частную сферу. Формально, серый посредник был вполне себе частным лицом и уж точно не относился к спецслужбам, так что, телохранители превентивного действия, произнес голос, который сочился от сарказма. Нет, меня больше волнует, чтобы тут не было никаких вещей достаточно важных, чтобы подрывать дом, загонять сюда небольшую армию наемников, да еще и пару спектров в придачу. Хаем, ладно, она сомневалась, что это будет действительно так, слишком уж много жертв. Но если уж она действительно оперативник Цербера, то, вполне возможно, что за ней организуют охоту, в том числе и со случайными жертвами. А тут прямо-таки сконцентрированы личности, которые, так или иначе, могут быть завязаны в подобном. Ну я же сказала, что я из местных наемников. А верить или нет, другое дело, и лукаво улыбнулась. Старик на секунду замолчал, смотря на нее, а затем засмеялся. Ну да, типичная «думай сам». Не доказывать же ей рьяно свою невиновность, это выглядело бы совсем комично. Кстати, так что, будете Путин, он указал на тарелки, от которых исходил манящий аромат. Не зря же я его готовил, примечание к части. 1. Да, в этом сеттинге все еще есть интернет-пираты, которые втихаря воюют с правообладателями, но первых так и не победить. Отрубишь одну голову, вырастет 2. Гидродоминатус. А еще в этом мире есть киберпанк, если кому-то захочется опробовать его стилистику. Вернее, скорее посткиберпанк. 2. Путин. https://im0tu.pru.yandex.net.it/40 9 5 миллионов 806 570 c 6227 b 229 c 12 a n 33 h 215 w 323. Вы получили главу, которая архиважна для развития сюжета, можете наслаждаться ею, только вот чем, точно не тем, о чем вы подумаете в первую очередь, я гарантирую это. И да, предыдущий том «Черной книги» таки набрал психологически значимую в 200, так что порадуемся. Глава 13, Гранд-адмирал. Фридрих вновь, как и всегда, сидел в кресле, разгребая всю обрушивающуюся на него информацию. Что и говорить, его род занятий не слишком-то располагал к действиям, к разговорам, вообще хоть к чему-то, кроме размышления и анализа. Когда вы являетесь затворником, не встречающимся ни с кем лично, это нормально. И он снова задумывался об этой Кире. Да, окажись она в другом мире, вероятно, из нее вышла бы достаточно сильная магесса. В этом мире ее зовут биотикой. Она основана на нулевом элементе, однако по всем критериям это магия, такое же средство влиять на реальность силой воли, пусть и не с самым большим запасом приемов. Это совсем не похоже на магию в других мирах, какой он ее знал. Хотя в разных мирах ее вообще объединяет только одно. С ее помощью можно волей влиять на мир. Это единственное общее, что они смогли узнать более чем за 30 лет исследований, ибо все остальное противоречило себе и отличалось в зависимости от мира. И самое забавное, что ее источником является нулевой элемент, на котором основаны все здешние технологии. Просто местные подошли к магии с научной точки зрения, начав ее изучать именно как науку. Возможно, если он снова свяжется с патрулем, следует убедить их сменить классификацию этого мира со сверхразвитого технического на сверхразвитый техномагический. Почему-то ему казалось, что он с ней уже встречался. Ну, вернее с ее копией из другого мира. Только не мог вспомнить где, что было неудивительно, учитывая количество операций, в которых он участвовал. Возможно, она даже работала в патруле, все-таки там было несколько десятков тысяч. Да еще и у некоторых обитателей из других миров просто невероятный талант оказываться в центре событий вне зависимости от того, какой мир. Вполне вероятно, что он мог ее где-то увидеть. Вряд ли он был с ней знаком, иначе бы запомнил, но среди просто замеченных. Вполне возможно, вполне возможно. Сейчас его куда больше волновало кое-что иное. Фридриху удалось набрать небольшой штаб аналитиков, вручить им в руки получаемые им данные, чтобы они наконец-то узнали, кто развязал эту чертову войну. Почти месяц они работают со всем этим, но так и не смогли ничего найти. А он, пусть и серый посредник с небольшой персональной армией, но может действовать только точечно. Любые попытки начать активные действия будут тут же пресечены, возможно, даже спектрами. А если сюда вмешаются спектры? Нет, у него есть ручной спектр. Но сам Фридрих боится, что Вазир может его самого предать. Не зря же ее считали на редкость отмороженной. Она и так играла на него, чтобы получать информацию для своих нужд. Кто сказал, что ей не удастся сменить его, точно так же, как и он сменил предыдущего посредника. И еще эта война. Количество нахлынувшей на него информации выросло на порядок. Но даже в этой куче ему наконец-то удалось раздобыть кое-кто связанное с Иден Праймом. Этим археологам таки удалось найти нет, ни самого Протянина, это было бы слишком. Однако им удалось обнаружить место, где раньше находился крупный протеанский город, а также несколько отключенных криокапсул. Не самая лучшая находка, однако уже одна она была достаточно весомым свидетельством, чтобы отправить туда своих людей. Пусть им и придется некоторое время ждать, но лучше уж забрать эту капсулу прежде, чем Цербер, Ра или Спектры поймут, что к чему. А уж привлекать внимание хоть кого-то из них к столь деликатной проблеме он не хотел. Так что Фридрих сейчас взялся за написание сообщений команде Арчуга. Он им дал несколько дней отдыха на Иллиуме, а это задание требует секретности, то есть, их четверых как раз хватит. Краган включил экран всего через 15 секунд с момента, когда он начал ему звонить. «Серый посредник», – осторожно сказал он. «Да, агент Арчук, для вас и остальных четверых есть новое задание. Вы должны отправиться на Иден Прайм, а затем быстро улететь, прежде чем Альянс начнет сам действовать. Ясно, это задание только для меня или же потребуются наемники, и это эвакуация агента, похищение?» Его вопросы действительно были разумны. Прежде всего, скольких ему следует брать, сам Фридрих явно желал посмотреть на то, как будет действовать Айзард, если уж она так ему попала в руки, хотя, похоже, ее бегство из Альянса в определенной мере было связано с тем, что он оказался заперт в этом мире, то лучше уж посмотреть, как она будет действовать. Но слишком большой отряд тоже привлечет к себе внимание. Нет, отряд не потребуется. Но возьми остальных и Айзард в том числе. Она, человек, Айден Прайм, именно их колония. Краган кивнул, принимая это. Ну да, логично, что если они прибудут в броне и с оружием, то лучше уж, если это будет объяснять кто-то из людей, а не инопланетик. Это не будет ни эвакуацией, ни похищением. Ваша задача – тайно вывести один контейнер, а его содержимом узнаете на месте. Арчук чуть сощурился, и он мог его понять. Это явно не было самой приятной частью работы, однако он наверняка не раз с ней встречался. Фридрих не хотел раньше времени сообщать о том, что там должен быть живой протянин. Что-нибудь еще, серый посредник? Нет, вы можете выполнять задачу. Только достаньте собственный корабль. Разумеется, так, чтобы никто не вышел на ваш след. Рептилия на секунду замолчала. Это говорило о том, что он собирается вывести что-то настолько ценное, что покупка корабля окупает затраты. В галактике не так уж много вещей, которые могут это возместить. Большая часть из них, разумеется, относится к технологиям и информации. Но тут будет живой, замороженный протянин. Слушаюсь. А затем Фридрих отключил связь. ХМ, как тут принято говорить? Посмотрим, что из этого выйдет. Кастани Дрэшер откинулся наконец-то в своем кресле, обдумывая все, услышанное им. Конечно, у него были и официальные доклады с фронтов, но там большей частью довольно сырая информация, которую одному человеку не переварить. Не от всех флотов разом, а то, что выдавали аналитики, приходило с запозданием. Вместо этого у него было почти часовое совещание с главами флотов и флотилий, вынужденных ради этого отложить свои дела. По крайней мере, он общался с ними лично, а не письмами, благо, при помощи КМК они смогли бы это делать, даже находясь на разных концах галактики. И чем дальше, тем страннее все складывалось, хотя это не было поводом ломать привычный план. Тем более, что он был достаточно прост, а его можно было выразить как «занимать внешние миры гегемонии, пока центр не упадет им в руки сам». На самом деле, это не было так уже безумно, как кажется. Но, увы, этот план так прост только на таком уровне, когда доходить до отдельных операций, не говоря уже о логистике. Взять под контроль внешние миры гегемонии не так уж и сложно. Батариане объективно слабее Альянса, потому контроль над орбитой они установят, а после этого выучка пехоты и количество бронетехники не будет никого волновать. Орбитальные бомбардировки быстро давят любое организованное сопротивление, а там, где не разбомбишь, справится и небольшой десантный корпус, не так уж много таких мест. А когда дойдет дело до родины Батариан, они не собирались брать ее военным путем. Батарианская гегемония – диктатура, а она, как говорил один идеолог германской революции, держится не на штыках, а на воле народа. Сам Харшан вполне может взорваться революцией, тем более что фундамент для нее был заложен даже без Альянса. Нет, правда, аналитики говорили, что в ближайшие пару лет переворот или его попытка непременно произойдут даже без войны. Либо сам гегемон с верными ему может просто бежать в терминус, дабы организовать что-то вроде правительства в изгнании. А закрывать им путь они не собрались, ибо загнанный в угол куда опаснее. Это же имело и вторую цель – перевести ненависть с людей на прежнее правительство, ибо Альянс, согласно словам другой известной персоны, могут любить или бояться. Скорее уж второе, но нельзя допускать ненависти. Асимметричная партизанская война на 10-миллиардном Харшане, им не победить в ней. Победить в ней можно будет только геноцидом. И хотя многие были не лучшего мнения о людях, считая, что они устроят подобное, сам Дрэшер знал, за подобное придется начать войну со всем Советом, где Альянс, естественно, проиграет. После войны первого контакта многие батариане и так ненавидят Альянс за проигрыш, ему нет смысла копать яму. А вот перевести эту ярость на бывшую верхушку, которая втайне от народа вела войну и проиграла таким постыдным образом. Достаточно лишь перевести стрелки, а с этим справятся и пропагандисты Альянса. Так что, как бы он ни относился к батарам, ввязываться в самоубийственную войну он не желал. Правда, параллельно то же самое проводится и в самом Альянсе. Снижение ненависти к батарианам, а не к их лидерам, начавшим войну. Иначе будет разгул ксенофобии и насилия, чего он тоже, по вполне логичным соображениям, не хотел. Он мог относиться к ним как угодно, но прекрасно понимал, что анархия и бунты ему точно не нужны. И даже если верхушка бежит, а затем попытается выступить против них в терминусе, у них все равно будет намного меньше сил. И то бегство флота вполне может пойти ему на пользу, когда наступление дойдет до орбиты Харшена. Черт, это война. Сам Дрэшер старался оттянуть ее как можно дольше, понимал, что слишком много проблем сие может принести. Миндуар, затем Элизиум. Каждый раз он понимал, что это будет слишком невыгодно для Альянса, даже больше, чем постоянные рейды. Но тот взрыв на станции возле Элизиума. Население желало войны. По разным соображениям, правда, но желало. Сам по себе, взрыв Малокова волновал по сравнению с Элизиумом, но все дело в погибших. Вернее, в одной конкретной персоне, японском процессе или скорее уж принцессе Диане этого времени. Хорошо еще, что не Жанне д'Арк, которую все любили. Она даже была одной из немногих пацифисток, но бум, и на земле тут же отреагировали. А его кресло держалось исключительно на поддержке людей, а само существование Альянса на его фигуре. Так что он должен был дать милитаристам зеленый свет. Тогда он даже бы вынужден несколько часов совещаться со всеми, даже с Харпером, но почти все уверены, выбора особого у них нет. Но если уж это началось, то следовало взять все, что только можно. Например, хорошенько прошерстить траверс и предел на предмет пиратов и прочих нарушителей спокойствия. Хотя от них же толком не избавишься. Ну и как максимум, зависимое батарианское государство. «Сэр, вас пытаются вызвать Саканкагуа», — раздался голос из ком-пульта. Престарелый Дрэшер тут же потянулся к пульту, обдумывая это. Зачем его могли вызвать? Черт побери, что могло измениться за 3 минуты? Все равно он этого не узнает, если не примет вызов, но, к удивлению, появилась не одна голограмма, а сразу 2, адмирал и контр-адмирал. Кажется, до него уже доходило, к чему все идет. Вы хотели поднять еще какой-то вопрос? С притворным непониманием поинтересовался он. Мне кажется, это следовало сделать, когда были остальные. Извините, сэр, но я считаю необходимым поднять вопрос о действиях контр-адмирала. Упомянутый контр-адмирал тут же напрягся, едва он произнес его звание. Этот Хакет, он казался слишком уж молодым, чтобы быть контр-адмиралом, хотя, пожалуй, он один из первых, кто начал строить карьеру после ВПК и уже добрался до верхов. Были еще несколько фамилий, вроде Шепард или Петровский, но они не столь известны. Именно им впоследствии придется взять Альянс на себя, так что он не мог упустить случая присмотреться к нему. Крайне молод для такого места, еще нет 50. Однако в лицо сразу же бросался заметный шрам, прошедший чуть ли не через все лицо. Сам Дрэшер прекрасно знал, что от этого сейчас можно легко избавиться, но, похоже, Хакет сознательно оставил его. Видимо, хотел показать, что он на этом месте действительно заслуженно, а боевое ранение доказывает это как нельзя лучше. Впрочем, он скорее уж доказывает это самому себе, а не кому-либо еще. «Хм, извините, я не совсем вас понимаю», — фальшиво заинтересованным голосом сказал он. «Сэр, я нисколько не стремлюсь преуменьшить заслуги контр-адмирала, однако он прямо нарушил указания на поле боя». Кастани Дрэшер вспомнил его дело. «Ну да, формалист, да вдобавок еще и крайне честолюбивый. Нет, он ни в коем случае не идиот, иначе он бы не попал на это место, скорее внезапный приступ отупения. Ничего удивительного, что у него случилось резкое обострение паранойи, после подобного-то». Кастани обратил внимание на то, что он обратился именно по должности. «Ну да, он боится, что Хакет может занять его место на должности адмирала 5-го флота. И если все продолжится так, то он действительно станет, тем более что после этого народ готов носить его на руках. К нему то, по сути, пришли сейчас с намерением сообщить о желании начать военный трибунал. Ведь формально это отказ старшего офицера выполнять приказ. Контр-адмирал Хакет, что вы можете сказать по поводу проблем с субординацией?» Решил попытаться посмотреть на результат. «Мне жаль», — честно сказал он, но продолжал смотреть прямо в глаза. «Вам жаль?» Кажется, он понимал, к чему все идет. Однако решил продолжить, коли уж сам начал. «Вам только жаль?» «Да, сэр, но я ничего не могу поделать, если мне дают неправильные приказы». Дрэшеру стоило очень больших усилий, чтобы не рассмеяться от этих слов, а также выражение на посеревшем лице адмирала, а заодно поставил себе пометку «перечитать его личное дело». Как он вообще сумел оказаться на таком посту при подобном отношении к уставу? Хотя, вероятно, при помощи умения каждый раз оправдывать свои действия, вы можете сказать конкретно, а вот это уже становилось интересно. Да, сэр. Хакетт взял небольшую паузу и продолжил. Адмирал был слишком осторожен. Он стремился навязать врагу бой, чтобы они не могли атаковать Элизиум, при этом использовав все силы. Ожидаемо, в случае появления подкрепления, любого подкрепления, а не этого дредноута, пятый флот не смог бы быстро среагировать. Батариане воспользовались этим, они не настолько глупы, чтобы атаковать более слабыми силами. Если хотите, можете посадить команду аналитиков, но это лишь подтвердит мои слова. Это было уже куда интереснее. Нет, об этом всем он знал и так, он уже позаботился засадить штабистов за работу. Но вот сам Хакетт Хаэмда, такой человек, наверное, очень любит командную цепочку, но предпочитает находиться на ее верхушке. Хотя бы потому, что это дает ему возможность безнаказанно плясать вокруг устава. Нет, контр-адмирал, благодарю. Что-нибудь еще? И, если позволите, я точно так же поддерживаю необходимость удара по гегемонии. Хакетт снова вмешался, осматривая остальных. Хотя бы потому, что сейчас у них один дредноут не может действовать и, вероятно, находится на орбите ближайшей колонии. Один такой корабль способен изменить ситуацию на фронте. Ладно, он был согласен с ним, как и все остальные офицеры. Да и не только этот дредноут, ведь батариане теперь получили бежавший, но почти неповрежденный флот. Теперь они будут переводить его к Харшану, а если дойдет до боев за планету, они точно не будут в числе желающих защищать родину до конца. Хаэм, адмирал, вы хоть понимаете, что вы мне предлагаете? Задумчиво произнес адмирал Дрэшер. Я не только главнокомандующий, но и лидер альянса, потому вам следовало бы подумать и о политических последствиях. Вы только что предложили устроить трибунал над героем, сделавшим невозможное и спасшим тысячи. Тот тут же сглотнул, чувствуя себя идиотом, а Кастани Дрэшер едва не усмехнулся. Вот что бывает, когда солдафон попытается выдать себя за политика, а затем сдает назад. Он сразу увидел на лице этого офицера смятение. До этого он был полностью уверен в своей победе, но сейчас почувствовал себя идиотом. Я этого не требовал, возможно, просто перевод в генштаб. Обычная бумажная работа со снабжением. Вот так-то лучше. Но Дрэшер все рано не позволил себе улыбнуться. А что же вы можете предложить? Спросил он. Хакетт посмотрел ему прямо в глаза, на секунду задумался, а после выдал то, что заставило даже его широко распахнуть глаза. «Я сомневаюсь в пользе такого назначения, сэр». Он говорил четко, твердо. «Могу только предложить перейти под ваше командование. А как, это можно было читать, как передать пятый флот мне? Весьма недурное, кстати, предложение, но не сейчас и не так скоро. С другой стороны, Кастани подумал о тринадцатых. Может быть, там ему самое место, Хаэм. Я обдумаю все это», сказал он как само собой разумеющееся, да и не пошлет же он сразу Н, чтобы те схватили его, не прямо сейчас, а скорее после войны, когда все уляжется. Оба офицера отдали честь и выключили передатчики, а почтенный адмирал наконец-то смог откинуться в кресле и погрузиться в свои мысли. Да, с подобными личностями не очень-то просто, но он знал подобных людей, они могут удивить, и точно выполнит все лучше, чем он может предположить. Вопрос в другом, в самых радужных мечтах или ночных кошмарах, так что лучше им показать весь план полностью. В любом случае, если так пойдет и дальше, он станет адмиралом пятого флота. У него самого будут связаны руки, хотя там вечно оказывались какие-то ненормальные. Одни погибали на посту, другие же. Один поставлял людей тайно батарианам за год мира, второй позволил ударить по земле, но разгромить почти половину батарианского флота. Третий прошелся огнем и мечом по траверсу, и каждый раз это шло на пользу человечеству. Черт, он был стар, по меркам армии, чертовски стар. Ему недавно исполнился век, а он все еще продолжал руководить. Если Дрэшер не ошибался, то он был старейшим из действующих офицеров, не считая нескольких преподавателей в военных училищах. Более 20 лет он руководил альянсом, а до этого еще больше руководил объединенным командованием, чуть ли не с самого его основания, и, наверное, мало кто хочет так в отставку, как он. Однако все эти годы его останавливало одно – не было достойных кандидатов. Вернее, они были, но не могли занять его место. Кое-кто однажды сказал ему, что он как Александр Македонский, в том смысле, что быть наследником Филиппа – одно, а наследником уже самого Македонского – совсем другое. По крайней мере, большая часть человечества видела его кем-то такого уровня, и это создавало проблемы. Все-таки для появления великого человека нужно великое событие. Для него таковым стала война первого контакта, после которой мало кто решался выступить против него. Для нового главы Альянса потребуется что-то схожее. А вот с этим уже были некоторые проблемы, хотя эта война может предоставить простор для подобного. Да кого он обманывает? Из-за этой войны он не сможет выйти в отставку, только не сейчас, и в следующие несколько лет тоже, разве что вперед ногами. Ох, 4 крупных политических кризиса за время существования Альянса, вспомнить хотя бы Сидон, не считая 2 этих войн, а также постоянное желание стран Земли избавиться от него. Неудивительно, что он столько лет не мог наконец-то оставить этот пост. Если честно, он уже завидовал тем, кто участвовал в том совещании на Арктуре, когда батариане прошли через ретрансляторы. Они-то уже вышли в отставку, а некоторые уже мертвы. Но если удастся найти кого-то достаточно компетентного, под ним это кресло шаталось все эти годы, его наследник будет сидеть куда увереннее. Но только если удастся подобрать кого-то достаточно способного. В том-то и минус автократии, которая может быть крайне эффективной, но без умелого лидера она отправится на дно куда быстрее, чем любая демократия, а найти его та еще задачка сама по себе. Хотя даже так им придется либо демократизироваться, либо скопировать турианскую модель, иначе бюрократия и коррупция пожрут человечество. Нет, в последние годы он, кажется, вообще не задумывался ни о чем, кроме как имеющим отношение к политике. Управление человечеством вытягивало из него все силы, что только имелись, и, наверное, так и будет высасывать еще годы. В конце концов, он сам сделал себя незаменимым, не доверяя компетентности и способности остальных. Да, Альянс выжил, но теперь лично его настигла расплата. Примечание к части. Вот и отлично, вы увидели повествование от лица самого влиятельного человека в галактике. На самом деле, Альянс действительно, что-то среднее между обычной военной диктатурой и в какой-то мере земной федерацией из звездного десанта, учитывая почетность военной службы. Впрочем, причины для этого вы увидели. И, как ни странно, диктатура может быть эффективной. А что, Дрешер приходит к власти по воле народа, он умен, харизматичен, дальновидностью, патриот, да еще и человек неробкого десятка, желает помочь человечеству. У него все средства, неограниченная власть, пропагандистские аппараты, военная сила. Процветание длится ровно до того момента, когда он при власти. А дальше уже закат государства, золотой век сменяется крахом, начинается грызня, революция, гражданская война, цирк с конями, развенчание культа вождя-тирана, турианская аквила над Арктуром, да что угодно. В том-то и минус любой автократии, хотя, конечно, эту проблему пытались решать. Например, римляне во время периода власти 5 добрых императоров, хотя в итоге и это кончилось крахом. А самому Дрешеру уже больше века, он далеко не молод. И эта проблема очевидная всем в галактике, кто имеет достаточно мозгов. Равно как и то, почему это сложно решить. И да, я знаю, как вы высказывались на тему этих отступлений и тому подобного, но эта глава действительно нужна. Нет, правда, если уж я изображаю альянсы человечества, отличающиеся от канонного, то надо показать, чем же оно отличается. Глава 14, Иден Прайм. Едва небольшой корабль с минимально набранным экипажем сел, а Кира наконец-то получила возможность выйти наружу, она тут же это сделала, вдыхая наконец-то нормальный воздух, а не тот, что прошел через системы регенерации воздуха. Единственное, что смущало Айзард, чуть труднее было дышать, все-таки плотная атмосфера. С другой стороны, это, по крайней мере, лучше, чем на Акузе с ее 2,5. То еще удовольствие, с непривычки-то. Она осторожно спустилась по опущенному трапу небольшого корабля, который раздобыл Арчук, вместе с прилагавшимся к нему небольшим экипажем. Айзард осмотрелась. Обычный космопорт колонии, крупный по людским меркам и крохотный по галактическим. Огромное поле, пригодное для посадки самых разных кораблей, да еще расположенное здание космопорта, возле которого находились технические сооружения. Ничего оригинального. Обычный космопорт Альянса, она такие видела уже не раз. Ну что, Айзард, «Ты будешь говорить за нас», — чуть ли не прорычал довольным голосом Краган, смотря за тем, как приближается к ним челнок. Она посмотрела в ту сторону. «Ну да, понятно почему», — он злорадствовал, учитывая, что это были парни из Альянса. «Нет, у нее были поддельные документы, которые были абсолютно настоящими и действительно находились в базе данных Альянса. Хоть какие-то есть преимущества от работы на кого-то, обладающего ресурсами госбезопасности. Хотя ей даже не хотелось знать, сколько посредник потратил на это. Но теперь на нее свалится объяснение по поводу всего их оружия и прочих деклараций. Вот и превосходно». А челнок тем временем сел, и из него высыпала небольшая толпа. По крайней мере, это был не взвод в тяжелой броне, а всего лишь скучающие таможенники, которые тут же проснулись, увидев все их вооружение. «Здравствуйте», — ближайший замолчал и начал осматривать их четверку, а затем взгляд остановился на ней, как близстоящий, к тому же она единственный человек, мэм. «Джош Филлион, таможенная служба Альянса». Он оглядел их отряд, облаченный в боевое снаряжение. Особенно долго смотрел на Крагана. К счастью, на Кваше был шлем, ибо Кира была уверена, рептилия улыбается. Притом такой мерзкой улыбочкой, после которой кажется, что Краган вас очень ценит, но исключительно в гастрономическом плане. «Здравствуйте. Как я понимаю, вам нужны наши разрешения на деятельность на территории Альянса, а также ношение легкого оружия». Скучающим будничным тоном поинтересовалась она. «Ну, что поделать, именно это и успокаивает подобных людей. Если вы не показываете беспокойство и вообще относитесь к этому как к очередной рутине, то и эти парни смотрят на вас точно так же». Так что, тряхнув рукой, она включила у нее инструменты и начала выводить на экраны все документы, коих было где-то с полтора десятка. Еще несколько минут они копались в документах, но, по крайней мере, в колониях с ношением оружия куда лучше, чем на Земле. Все-таки космос далеко не спокойное место, хотя пространство за 314-м охраняется не хуже, чем Турианское, хоть и во много раз меньше. «Да, мэм, как вижу, у вас и всех остальных все в порядке. Теперь осталось только проверить ваш корабль, и все в порядке». «Корабль?» – переспросила она. «Это поверхность колонии Альянса», – сказал он, как будто это все объясняло, а затем посмотрел в сторону остальных. «По законам совета, мы не можем останавливать всех возле ретрансляторов, но тут-то у нас полная власть». Голос у него был явно довольный, хотя ничего удивительного. Слишком уж многие не любили совет. Хорошо еще, что именно она разговаривает с ними, иначе вряд ли бы он был столь сговорчивым. «Отлично, тогда отправляйте свою команду, и закончим со всем этим». Таможенник снова недоверчиво посмотрел на остальных троих, еще раз окидывая взглядом вооруженных инопланетиков. Но затем кивнул и вместе со всеми остальными отправился на корабль. Только спустя где-то полчаса они наконец-то покончили со всем этим и смогли наконец-то добраться до здания космопорта, где их уже должны были встретить, чтобы доставить на место. Но вообще, он ей более-менее нравился. По крайней мере, не пытался ее задержать только из-за того, что с ней эти трое, прогоняя по всем безднам бюрократического ада. Вообще-то, попасть на планету было не так уж и сложно, куда сложнее было выбраться с нее. Чтобы им не приходилось вывозить, это явно надо было делать быстро и секретно. Хотя сотрудники таможни тоже люди, со своими достоинствами и недостатками, так что, теоретически, они могут им заплатить столько, что они не смогут отказать. «Здравствуйте». Кто-то окликнул их, и она увидела стремящегося к ней человека.